все, что было нужно. Просто полетать. Осень равнодушна и довольно скучно. Знала, что не знать. Что теперь поделать? Ну, не суждено. За окошком пела, пела неумело, белое вино. Это было где-то близко, далеко. Как зима и лето, трудно и легко. Словно без ответа и наверняка потерялась где-то. Без ответа, как бы пустота. Рыжая планета затерялась где-то, та или не та. Все, что было нужно, да просто полетать. Кто-то мне по дружбе скажет равнодушно, где тебя искать. Это было где-то близко, далеко. Как зима и лето, трудно и легко. Словно без ответа и наверняка. Because